Дмитрий Сергеевич Мережковский. Маленькая Тереза. Приложение. Смерть отца. Как прошел 16-й год жизни ее? Последний год ожидания Кармеля. Об этом не вспоминает Тереза в истории одной души. А может быть, не помнила уже и тогда, когда этот год проходил. Если бы стрела, опущенная из лука в цель, могла чувствовать то, что с ней происходит между двумя мигами, тем, когда она слетела с тетивы, и тем, когда вонзилась в цель, то чувствовала бы то же, что Тереза в этом году. Вместе вспоминает она о своем вступлении в Кармель и о начале смертельной болезни отца. Может быть, потому что эти два события не только одновременны, но и внутренне связаны как причина и следствие. Точно говоря, было не одно, а 4 вступления в Кармель, 4 двери, в которые надо было ей войти, чтобы вступить в Кармель окончательно, заживо для мира и для отца умереть. Через первую дверь входит она при вступлении в послушницы 9 апреля 1888 года. Через вторую – при облачении в рясу, прайст хабит, 10 января 1890 года. Через третью – давая обет, 8 сентября 1890 года. И, наконец, через четвертую – при пострижении в монашество, 24 сентября 1890 года. Входя в каждую из этих 4 дверей, надо ей переступать через лежащее на пороге тело убиваемого ею отца. Каждый раз думает она, что он уже умер, и видит с возрастающим ужасом, что все еще жив, и почти труп волочится за ней от двери к двери, и это длится 3 года. Эти 3 года кажутся мне самыми счастливыми и плодотворными в жизни моей. Страшное слово.